Великаны, увидев, что Творца с их сородичами и союзниками, орками после ударов странной темной эльфийки вздрогнули, она в это время кромсала орков. Великаны развернулись, дали деру, оставив союзников на погибель. Ую, добивая очередного орка, заметила, что великаны убегают, повернувшись к ним, она методично блокировала удар Ятагана и, нанося смертельный удар, разрубила орка. Уворачиваясь, блокируя и иногда контратакуя противников, прорывалась к выходу к горам. Каждый раз убив врага, чувствуя, как порезы и раны немного затягиваются, а на месте убитого вставал новый и новый орк. Видя, что союзники их бросили, орки решили продать жизнь подороже, впали в ярость. Но кто так и не приближался к этой разъяренной бестии с алыми глазами, все падали пеплом. Попытавшись зайти с разных сторон, орки ранили ее, но ей было на это наплевать. Создавалось впечатление, что она не чувствует боли. Друзья пытались пробиться к темной эльфийке, но все было четно. Ее окружало плотное кольцо орков, в центре то и дело брызгало фонтаном кровь. Ую не понимала, что ее окружили, она в кровавой ярости вообще плохо что-то понимала и не контролировала себя. Она стала диким зверем, на логово которого напали. Как будто из глубин памяти, прорвавшаяся мысль, отодвинула ярость подальше вглубь. Стоя посередине поляны, затянутую пеплом и тленом, она увидела, что светящиеся орки на нее уже не нападают, а сторонятся и избегают. Присмотревшись и увидев, что победа близка, она развернулась и вдалеке увидела бегущих к горам великанов. Это была светлая точка в темноте. Она стояла и осмысливала, что произошло. Клинки потихоньку впитали последние капли крови врага. Уюсила, потом легла, смотря в небо. Прошло много времени, а она все лежала, звуки битвы кончились. Она услышала голос Тенувеля: «Она здесь». И тут он подбежал и, потрогав ее шею, сказал: «Она дышит». Побежали остальные. Ую услышала голоса или Люти, Лютилина, Тенувеля и Ливана. Увидев их светлые силуэты, поняла, что у нее перестроилось зрение, и она сейчас видит инфразрением. Перестроив зрение на обычное, сразу все помутнело. Глаза заволокло какой-то склизкой жидкостью. Машинально достав из сумки воду, она села и стала промывать глаза, но пелена не уходила. Тогда, попив воды, она достала другой флакон, понимая, что глаза в царапинах, вылила прямо в них. После было очень больно, заорав от боли, свернулась калачиком, дрожа всем телом. Через несколько минут боль отпустила и стало хорошо все видно. Тенувия или все остальные эльфы, добив последних орков, стали искать своих погибших и раненых товарищей. Таких находилось немного, их сразу лечили, по крайней мере раненых. Погибших везли на погребальный костер, чтобы с почестями проводить. Эльфы погибли в основном от камней великанов, которые падали наобум. Люти и все друзья Ую надеялись найти ее живой. И тут Тенувиэль прокричал: «Она тут!» И все пятеро пошли к нему. Когда подошли, тот уже сказал, что она живая. Смотря на нее, никто бы с первого взгляда не сказал, что она живая. Вся открытая кожа в порезах и ранах, броня и все тело, даже глаза залито кровью. Напоминает, когда мы ее вытащили из пещеры демона, но тогда у нее не было ран на теле, сказала Эли. Да тогда просто ничего видно не было, все было в толстом слое крови, а тут заляпано, но не сильно, сказал Тенувиэль. Обратите внимание на сабли, те вообще чистые. «Наверное, кровавая ярость, как она говорила», — сказала Люти. И тут Ую подняла голову, а потом села, достав фляжку, вылив немного на глаза, потерла пальцами. Стало видно, что глаза все в ранках. Попив, она положила фляжку в сумку и достала пузырек зелья, который вылила на глаза. В этот момент она, заорав от боли, опять завалилась и свернулась калачиком, ее всю трясло. Лютилин тут же подбежал и посадил ее на колени, обняв, начал нашептывать приятные слова и успокаивать, гладя ее. Когда Ую успокоилась и открыла глаза, она тут же слезла с колен друга. «Спасибо большое, но какие потери? Какова ситуация?» «Ну, ты так сразу, отдохни, сначала», — ответила Люти. «Ты бы себя видела, как ты себя чувствуешь?» — спросил Лютилин. «Отвратно, все болит, везде жжет», — ответила Ую. «Давай подлечу», — сказала Ливан. «Не до этого, какова ситуация в лесу?» — настаивала Ую. «Пока не полечим, ничего не расскажем», — заявила Эли, и с ней все согласились. «Ладно», — сказала она и легла, выпрямившись. Эливан начал ее лечить. Как только все раны затянулось, он ушел помогать остальным раненым. Тенувель ответил: «Все орки перебиты, великаны 41 уже не встанут, а 9 сбежало. Когда ты, вонзив клинки в великана, превратила его в мумию и тот рассыпался пеплом, Они испугались такой участи и бросились на утек, причем подавив немало своих союзников. Это дало нам большой шанс на легкую победу. Они когда повернулись спиной к нашим лучникам и магам, те, конечно, своего не упустили, из 35 повернувшихся убежало только 9. «Какие наши потери?» – спросила Ую. «Пока десяток и раненых в два раза больше, но не всех еще нашли, у нас 5 только царапины». Доковыляв до реки, умылись и искупались. Постирав от крови броню, Ую вспомнила про камень. Как ни странно, ее никто не собирался ни в чем обвинять, но она все равно чувствовала вину. Дойдя до дома, увидела несколько деревьев, те были ранены. Ую развернулась и зашагала к кузнице, и отдав снаряжение, Ую спросила кузнеца, что это за черный камень. Тот, повертев его в руках, сказал, редкий минерал можно расплавить и наложить на любое изделие, то станет очень крепким и устойчивым к магии. Друзья смотрели на нее с выпученными глазами. Тебе очень везет. «Хотя может это такой побочный эффект от благословения», — сказал Тенувель. «Может», — сказала она, ей не хотелось спорить. И снова обратилась к кузнецу, «Вы бы не могли его наложить на мое снаряжение и чуть доделать его, чтобы оно закрывало все части тела. К такой броне нужен мифрил, да и горн придется сильно раскалить, а это нужны сильные маги, или надо идти к гномам. Мы поможем», — сказали друзья. А Ую из сумки протянула пару слитков мифрила, спросив, этого хватит, оказалось, что этого вполне хватило. После они пошли отдохнуть. Придя в свою комнату, Ую сразу легла и уснула. Проспав почти 4 часа, она на улице встретила Люти, и они вместе двинулись в кузню. Оказалось, они пришли во время. Снаряжение было готово. Оно облегало и закрывало ее полностью. Некоторые части стали черными, а некоторые пластинки стали чуть светлее. Выглядела броня и сапожки шикарно. Даже лучше, чем броня темных эльфов, да и защита от магии дорогого стоит. Одев обновку и покрутившись, смотрясь в зеркало, на лице играла восторженная улыбка. Эльф Лвен отвлек ее, сказав, «Тут еще одна вещь на тебя есть», и протянул подобие шлема и диадемы. Одев ее, ей понравилось, как та сидит. Шлем почти не было видно, он был пластинчатый, но и гибкий, так что одев ее волосы можно было выпустить. «Большое спасибо», сказала она, на что тот сказал, лучшие воительницы, лучшие снаряжения, к тому же материалы, я не все потратил, часть мифрила и руды осталась, вот и выковал пару таких. Второй такой же протянул Люти, сказав, самой прекрасной и веселой. Остальных друзей они нашли довольно скоро, и все отправились на уже их любимое место. Всем без исключения понравилась новая броня. Элли была рада за подруг. Девушки радовались обновкам недолго. Сидя у речки, к ним подбежал Сильвен и, подойдя к Тенувелю, сказал, 18 погибших и 49 раненых, раненые уже здоровы, и 3 деревьям домам сильно досталось. Помрачневшая Ую сказала, это все моя вина, вы из-за меня страдаете, я пойду, прогуляюсь. Тут Люти и Лютилин встали, но Ую их остановила, сказав, хочу побыть одна. Войдя в комнату, которая за это короткое время стала ее домом, она присела. Ее мысли были решительными. Ей было жаль уходить, но подвергать друзей опасности она не могла. Так что, собравшись, она уже подошла к выходу, как вдруг остановилась, подумав. Прежде всего нужно отомстить великанам. Направление она знала, а след она брала хорошо. После она написала записку. «Ухожу обратно в город темных эльфов, искать, как снять это благословение. Извините, что вас покидаю, но так будет лучше для вас и вашего народа. Вы мне стали настоящими друзьями, я вас никогда не забуду. Как только я разберусь с благом, обязательно дам знать. Люблю, целую, ваша Ую». Подумав, вряд ли они поверят, но по крайней мере за ней не пойдут, так как не будут знать, где искать. Положив записку на постель, вышла. Зайдя в столовую, она взяла эльфийских лепешек. Потом зашла в библиотеку, взяв книгу по общему языку, который в свободное время учила. Тут сверху донесся голос, это был Тенувин, мастер знаний маг. «Уже уходишь, а ко мне не поднимешься?» – спросил он. Она поднялась, он на нее долго смотрел и сказал, «Тебе поможет только твои же стихии», и он протянул книгу про драконов. После отвернулся, как нечем не бывало, уткнулся в книгу. Постояв еще немного, она поблагодарила его, не понимая, о чем он. Она, спустившись вниз, вышла на улицу, как всегда прокравшись, вышла из города, а потом из леса. Долгая дорога. Найдя следы великанов на поля боя, Ую направилась по ним. Была уже ночь, но темному эльфу это не мешало, а только помогало. Бежала она размеренно, так как знала, что предстоит бежать очень долго. Днем, перекусив и отдохнув, В тенечке деревьев и кустарников она снова направилась по следам. К вечеру показались горы, дойдя до них, она решила передохнуть. Перекусив, она поспала часок и двинулась дальше. Идя по горам, следы стало труднее искать, но все равно возможность была. Найдя пещеру, поняла, что тут великаны отдыхали. Выставив артефакт, легла снова спать. На утро ее разбудил звук взрыва. Проснувшись, она мгновенно приняла боевую стойку, но, как оказалось, артефакт сам вполне хорошо справился. Она увидела трех шакалов в отключке, освежевав их, развела костер и обжарила мясо. Поев и сложив остатки в специальную сумку из кожи, убрала в общую. Побродив возле пещеры и найдя след, сова направилась в горы. Уже днем заприметила большую пещеру и лагерь орков перед ней. Отдохнув до вечера, прокралась в лагерь. Тот оказался огромным на 800 орков. Нашла самую богатую палатку. Обойдя охрану, проникла в нее. Увидев спящего предводителя орков, она, подкравшись, вонзила клинки. Пару мгновений и клинки налились кровью, а спящий предводитель уже осел пеплом. Обойдя так все платки, с резкими и тихими ударами, не разбудив ни одного часового, вырезала всех шаманов. Потом переключилась на отдыхающих воинов, обойдя еще не все посты и вырезав в каждом обоих орков. Ее действия начали замечать. Орки заподозрили неладное, когда неожиданно нашли вместо поста две кучки пепла. Они слышали от великанов про темную эльфийку, начали подымать шум. Но к тому времени Ую уже вырезала великанов в пещере. Напрактиковавшись на орках, она быстро устраняла спящих великанов, а дежурные одиночки не успевали даже вякнуть. Она подкрадывалась сзади, нападая, сразу погружала клинки в горло, высасывая у тех силы. В лагере осталось всего 50 орков, остальные уже отправились в страну вечных снов, а их силы к Риде. Дойдя до трона и увидев двух великанов, подойдя сзади, подрезала сухожилия на ногах одному и всадила в шею клинки, мечи, так как саблями было не с руки. Второй, заметив, как падает первый, превращаясь в пепел, наотмашь ударил ятаганом по маленькой тени, но юркая Ую, обойдя выпад, вонзила ему кровавые клинки, в грудь пронзив сердце. Последнее, что видел великан, ярко-красные глаза эльфийки. Тут послышался отдаленный шум. «Наверное, бегут к главарю предупредить», — подумала девушка. Войдя как мышь в покой, резким перекатом ушла в сторону. Там, где она стояла мгновение назад, была выбойна. Главный не хотел задаваться без боя. С хищными оскалом эльфийка уворачивалась, нанося ему неглубокие раны. Потом, отступив, кинула в него бутылек. Он попытался защититься, выставив меч в блоке, но ей то и нужно было, чтобы он открыл брешь в обороне. В мгновение ока она, вонзив в него клинки, уклоняясь от яростной атаки, она перекатилась и снова нанесла удар в грудь одним клинком, вторым же, пробив челюсть, ударила в голову. Пепел быстро опал, снова поменяв клинки на сабли, вскарабкалась к потолку. Двери открылись, и в комнату, озираясь, вошли 15 орков. Спрыгнув в кучу, она раскрутилась, нанося вихревые удары и рассекая орков одного за другим. Оставшиеся 5 орков, которые были дальше от эпицентра, ринулись в атаку, увидев, что эльфийка остановилась, опустив клинки к полу. Тут из-за двери послышались шаги, и в двери вбежали еще воины. Она мгновенно применила ослепляющие чары и, подпрыгнув, зацепилась за потолочную глыбу. Видимо, тут главный рыкнул своим, чтоб вошедшие двинулись вперед, и началась рубка. После нескольких минут лязга и ругательств чары рассеялись. Двое орков валялись проткнутые копьями, еще трое лежало с распоротыми животами глотками. Они осмотрелись, никак не найдя эльфийку. Главный из отряда взревел. Ую, наметив цели, спрыгнула, полоснув главного клинками и разрубая того на три части. Прирезав его, она устремилась к тем двоим, которые были справа. Перерубив древко первого, она полоснула мечем, отклоняя клинок второго. Кувыркнувшись, ударила двумя ногами орка, который стоял справа. Тот полетел и шлепнулся на пол, держась за шею. К ней ринулись двое, но она, легко вывернувшись, отсекла обоим конечности, которые хотели ее схватить. После прыгнула на того, который лежал, держась за шею, нанеся два хлестких удара. Она откатилась. Глаза ее запылали, а двое раненых от ее клинков присели. Это ей дало закончить бой. Быстро разобравшись с ранеными и положив коленец их страданиям, добила остальных раненых, валяющихся на полу. Посчитав кучки, Ую поняла, что парочка орков еще где-то бродит. Обходя комнаты, нашла обоих, которые пытались утащить золотой идол какого-то бога. Прикончив их, сама вернулась в тронный зал. Обыскав, нашла сундук, в нем было 30 тысяч золотом и несколько украшений гномьей работы. Забрав все, вышла из пещеры. Уйдя подальше от нее, легла спать, не забыв выставив артефакт охраны. Когда Ую сказала, что ей надо побыть одной, друзья сидели на берегу реки и кидали камешки. Эливан сказал, что тут думать ей надо в любом случае уходить, а то тут через пару лет руины будут, всех монстров мира нам не перебить. «В твоих словах есть доля правды», — сказал Тинувель. «Да что вы такое говорите? Вы друзья или кто? Когда эльфы друзей бросали на погибель», — сказала Эли. И с ней согласились и Люти, и Лютилин. «Да никто и не хочет ее прогонять, я предлагаю пойти с ней странствовать», — сказал Тинувель. «Правильно, друзья познаются в беде», — сказала Люти, посмотрев на остальных. Эли тогда сказала: «Если женщина говорит, что хочет побыть одна, это может означать две вещи. Либо она действительно хочет побыть одна, чтоб разобраться в себе. Либо это значит совсем противоположное и что ей нужна поддержка и опора». Немного поспорив, все-таки пришли к решению, что идти будут все вместе. Пришел вечер, а Ую так и не появлялась. Друзья встретились у ее дома, поднялись в ее комнату, а ее там нет, осмотрев все нашли записку, которая была на самом виду. Прочитав, все призадумались. «Пойдем поспрашиваем, может чего, и узнаем», — сказал Тинувель. Первым делом заглянули в столовую, спросив у повара, оказалось, что взяла много лепешек. «Значит, она собирается долго путешествовать», — сказала Люти. «Но это и так понятно», — сказал Лютилин. После наведались в башню магов и кузницу, но там ее не было. После зашли в библиотеку, там, поднявшись к мастеру знаний, Люти его спросила. «Тут не заходила Ую?» Тинувин, как всегда, немного туманно ответил: «Она заходила, взяв книгу для учебы по общему языку. По ней было видно, что она очень в тяжелом состоянии подавлена. Я в ней почувствовал чувство мести. Скорее всего, она скоро уйдет, и думаю, будет мстить за наших великанов. И еще одно, она носитель хаоса, и я ее видел в бою. Это очень плохо. Она питает свою богиню силой, что пожирают клинки испавших врагов. Вы видели ее глаза в бою, а ее клинки, через нее проходит злая сила в ее богиню». «Ну что тут такого?» — спросила Люти. На что тот ответил: «Когда хорошего человека заставить брать напитанную злобой вещь и передавать ее другому, что будет?» «Ну, по сути, нечего страшного», — ответил Лютилин. «Да согласился, мастер Тинувин. Но когда его заставлять это делать по 100 раз в день, сколько времени пройдет, чтобы он стал сам злом?» Тут все призадумались. А он продолжил говорить: «Не завидую ее участи, и еще я ей дал книгу о драконах». Еще постояв с ним, они вышли из библиотеки, но неделя кого был уже не секрет, во что превращает Ую ее богиня. Разговор с красным драконом. Тинувиэль сказал: «Надо ее спасать, она скорее всего направилась к великанам мстить, либо ее там убьют, либо она там превратится в монстра и убьет всех, чтобы они не ходили мстить за своих. Надо ее догнать и помочь ей в пути, как мы хотели», — сказал Лютилин, и все с ним согласились. Они собрались, Тинувель предупредил Альви Лисенвиля, что они уходят в путешествие, но что в скором они вернутся. Выйдя уже ночью, следы великанов легко нашлись, и они ночью шли по следу. Пройдя 4 часа, решили до утра поспать, выставив дежурство по очереди. Утром проснулась, двинулись дальше, пройдя весь утро и почти полдня дошли до гор. Тут из-за холмов вышел человек в черном балахоне и перегородил им путь. «Дальше нельзя», — сказал он скрипучим голосом. Его зрачки из-под капюшона светились красным. Тот, разведя руки по сторонам, применил черное колдовство. Друзья оказались в черной пыли, густой и непроглядной. «Что это?» — сказала, пятясь назад, Люти. Все друзья вышли из черного тумана. Эливан ответил: «Похоже, это пепельный туман, надо убить некроманта, а то, чувствую, добром это не кончится». Туман стал рассеваться, друзья уже приготовились, но увидели плотно стоящих пепельных стражей, в количестве 5 штук. Они слаженно выстрелили из луков стражей, те даже не поморщились, стрелы просто прошли на вылет, не причинив ни малейшего вреда. За стражами раздался дикий хохот. Эли и Эльвил тогда выпустили по огненному шару, к неожиданности для колдуна. Те, врезавшись в стражи и задев 3, рассеяли их. Стражи молниеносно двинулись на друзей. Люти, Тинувель и Лютилин, выхватив мечи, стали защищаться, а Эливан и Эли готовили новые заклинания. В то время некромант поднял еще 10 стражей. Те пошли в атаку. Некроманту приказали задержать эту 5, сколько сможет, а потом уйти порталом. Все шло одинаково 2 часа, друзья, не успевая добить старых стражей, как на них уже нападали новые. Улучив момент, Эли шепнула остальным: «Держите их, я зайду сзади некроманта и убью его, а то мы тут погибнем». Заделав вид, что ее ранили, она упала в пыль. Исчезнув, она быстро обошла холм, за которым прятался некромант. Некрос уже предвкушал победу, следя, как друзья сражаются отчаянно. Потерявшие одного мага соблазнительную эльфийку, он стоял и посмеивался, предвкушая победу. А когда они все ляжут, он оживит этих двух сочных девушек и заставит служить себе. Насчет, если он уничтожит группу и принесет доказательства, ему обещали достойную награду. А тут еще две девочки для развлечений. Элли, достав кинжал и меч, подошла сзади. Вспоминая, как Ую убивала быстро великанов, она изменила и подстроив под ситуацию удары, она вонзила кинжал в затылок некроманта, а рубящим ударом снесла ему голову. Стража, потеряв владельца, на мгновение оцепенели. Этого хватило друзьям, чтобы добить их. Подойдя к поверженному некроманту, обыскав, нечего не нашли. Под балахоном были только простые льняные штаны и рубашка, кожа некроса была желтая. Вынув кинжал из его головы, заметили, что зрачки были засохшие. «Это некромант какой-то странный». Подпалив его и завалили камнями, пошли дальше. Дойдя до пещеры уже вечером и найдя там следы великанов и Ую, которые разводили костер почти сутки назад, решили отдохнуть и залечить раны. Когда поели и подлечились, стало клонить в сон. После такого долгого сражения требовался отдых, они решили немного поспать, а потом двинуться дальше перед рассветом. Назначив караульных, отдохнули, встав рано, когда еще не взошло солнце, двинулись в путь. Уже поздним утром увидели издалека лагерь. Там было тихо и спокойно. Это очень настораживало, так как в лагеря орков никогда спокойствием не блистали. Подойдя, обнаружили везде пепел и кровь. Во всех палатках, в кроватях был пепел. Обойдя все, друзья двинулись в пещеру, там была та же картина. Выйдя, присели. Тенувель заговорил первым: «Мы опоздали, ее тут нет, но на тут точно была. Пепел еще еле теплый, значит, покинула часа три назад, куда направилась неизвестно, но явно за знаниями и не домой уж точно, а значит, в крупные города к магам в библиотеке». Ближайшие города были Семерилирим в одной стороне, и в другой стороне Золотой Обруч и Элион. «Куда направимся?» – спросила Люти. В Золотом Обруче она могла бы многое узнать, да еще она же может принимать облик светлого эльфа, хотя это было до благословения, но не думаю, что сейчас она бы не смогла, – сказала Эливар. «Все это верно, но остается большой вопрос, что с ней стало после стольких убийств и подпитки такой силы. Помните ее глаза? После того, как она перебила кучу орков и двух великанов, они поначалу залитые кровью бледно светились», — сказал Лютилин. «И все вспомнили это. Да когда я ее нашел, она лежала без чувств. Я думал уже, что она мертва, даже проверил пульс, а потом пригляделся, а глаза немного были действительно красными. Но я списал это на то, что это было инфразрение. Но потом она, когда их протерла и подлечила, ее глаза, пока мы разговаривали, медленно стали голубыми, как обычно», — сказал Тенувель. «Тогда она убила не меньше полусотни, а сейчас, судя по кучам пепла, столько же, сколько на нас напало, и в одного», — с придыханием сказал Лютилин. «Да с такими глазами будет видно, что внутри у нее недобрые помыслы», — сказала Элли. «Будь она хоть сто раз светлым эльфом, не примут ее негде, кроме как у нас», — сказала Люти. И все снова задумались, не зная, куда все-таки идти. Повернули домой. «Надо послать магически просьбу в Золотой Обруч, насчет нее, если увидит, чтобы не задерживали, а нам немедля сообщили», — сказал Лютилин. «Во все ближайшие тоже», — добавил Тенувель. Ую долго спала, ей снились кошмары. Проснувшись уже под вечер, собравшись, пошла на юго-восток. Часа два шла по горной местности, уже совсем стемнело. Тут она заметила, что куда ни глянь, там немного подсвечиваться начинает. Догадавшись, вынула зеркальце, долго смотрела на свои глаза, испускающие красный яркий свет. Они были уже перестроены на инфразрение, но такого яркого света она никогда не видела и ни у кого. Предчувствуя самое худшее, перестроила на обычное зрение. Предчувствия оправдались, и цвет, и свет кроваво-красный так и остались. Она долго сидела, переваривая свои эмоции, потом, подумав, взяла клинки. Они тут же налились кровавым светом. Убрав их в ножны, села и закрыла глаза, уйдя в себя. Как она и ожидала, там был хаос и злоба. Придя в себя, первым делом задействовав изменение внешности, пришлось особое внимание уделить в заклинание на глаза. Преобразив себя, взглянула в зеркало, глаза стали фиолетовыми, очень слабо светились, но она была довольна и снова перестроила зрение на инфра, Тут глаза были красные и светились так же ярко, как до этого. Встав, пошла дальше, не пройдя и полмили, заметила шевеление в стороне. Увидев яркие тепловые силуэты, поняла, что на нее вышли волки. Тут была целая стая во главе с ворогом. Обнажив клинки, в ней закипела ярость, она ринулась в бой. Первых двух она просто рассекла пополам, двигаясь на пределе скорости, отбиваясь от четырех волков сразу, блокируя и атакуя, обрезая и коля волков. Те падали, на их место вставали новые. Перепрыгнув их, вихревым жестом разрубила троих, на нее напали оставшиеся двое волков и ворог. Уклонившись от огромных челюстей ворога, левый волк схватил ее зубами за руку, ворог, приблизив морду к ее лицу, разинул пасть, хотел перекусить ей шею, но второй рукой с клином она пронзила его голову. Тут подбежал второй волк и схватил за ногу. Они потянули ее в разные стороны. Не растерявшись, она рубанула первого, снеся ему полголовы и высвободив руку. Перекрестным ударом она отрубила второму челюсти, в которых была нога. Перекатившись, она вонзила в катающегося по траве волка клинок. Волки быстро стали мумифицированы и превращаются в пепел. Оказалось 14 мелких кучек и одна крупная. Осмотревшись, почувствовала, что ран нет, но покусанная рука и лодыжка левой болели. Она решила уйти от места боя и похромала отсюда. Пройдя совсем недалеко и найдя лог, спустилась в него, сняв сапожок, осмотрела синяки. Намазав мазью ногу и руку, которая немного кровоточила, оделась снова и вылезла. Боль совсем исчезла и, побегав часик по лесу, вдали увидела огонек. Подкравшись поближе, заметила семь орков, сидевших у костра, которые ели и жарили оленину. Присмотревшись, увидела еще таких же несколько костров. Осмотрев все издали, нашла главный. Взяв клинки, вздохнула, так как предстояло снова браться за дело. Быстро вонзив в двух по клинку, те опали пеплом, вихрем проносясь, разрубила остальных у первого костра. Орки даже не успели выхватить свое оружие, как были уже мертвы. Осмотревшись, заметила, что никто не заметил, так как костры располагались далеко друг от друга. Перекусив, занялась остальными кострами, их оказалось всего 10 штук. Последний лагерь был побольше, там сидело около 20 орков, и стояла палатка. Выхватив метательные ножи, обмакнула все 6 в яд паралича. За 3 секунды парализовав шестерых и ворвалась в лагерь, те, еще не придя в себя, быстро потеряли еще 5. Остальные успели, схватит я за дубинки и ятаганы, парируя и контратакуя, она отступала в ночь, растягивая противников. Командир быстро понял намерение эльфийки и скомандовал идти кучно. Ую на это и рассчитывала, вложив один меч в ножны. Она, отскочив, выхватил палочку, метнув в них огненный шар. Шар попал в центр кучи орков, криков и визгов послышалось очень много. Снова достав клинки, быстро блокируя одним клином выпады, вторым добивая оглушенных и обожженных противников, забирая тем самым силы и жизнь орков. Командир попался не из трусливых, нанося ятаганом удары, блокировал ее удары щитом. Ую наносила удары с разных сторон, но тот с невероятной скоростью для орка успевал их отбивать, только искры разносились вокруг. Она обошла его и ринулась в лагерь. Тот сначала подумал, что она отступает, и расхохотался, только потом понял, что она добивает оставшихся в лагере. Он побежал туда, это и была его ошибкой. Добив двоих орков, она, вынув метательные ножи из пепла, кинула их в него, заблокировав один щитом. Второй попал ему в ногу. Он двинулся к ней, нога слабела с каждой секундой, и он уже не мог так быстро двигаться. Закрываясь щитом, он шел на нее. Вынув кинжал и добив остальных орков, она ждала его. Встретившись глазами, он отшатнулся. Те пылали кровавым светом, и на фоне огня их было также заметно. Тут он ослеп, а после резкая боль конец. Ую, увидев, что тот отшатнулся, применила ослепляющие чары и, бесшумно подбежав и прислушавшись, зашла за спину, а потом на звук ударила клинками и откатилась, рассеивая чары. Как оказалось, это было уже не нужно, тот рухнул тут же. Ую подошла уже к пеплу. Осмотрев палатку, нашла записку на столике. В ней говорилось: «Пошли разведчиков, чтобы узнали пор оборону с западной и восточной стороны Золотого Обруча, но не встревайте до того, как мы подойдем, Оргрохт». Ую села и задумалась, где она видела это имя. Вспомнив битву прошлой ночью, вспомнила командира, у которого охрана, у его платки так его называла, но тогда она не придала этому значения. Надо бы предупредить глав в Золотом Обруче, похоже, был заговор. Посмотрев на карту, заметила, что с восточной стороны были болота, наверное, тролли им хотели помочь, а раз помощи нет, то и нападения не будет, хотя предупредить стоит. Подумав о своих светящихся глазах, решила поискать материал, найдя, сделала небольшую маску с дырками. Видно было через нее плохо, но другого под рукой у нее не было. Чуть переделав шлем, на огне, теперь чуть что можно вставить в пазы маску для лица. На маску и шлем ушла вся оставшаяся ночь. Маска получилась не очень красивая, но зато не бросалась в глаза. К утру подошла к городу. Стражи, видев светлую эльфийку в маске, не стали задерживать, так как выглядела она довольно хорошо, и броня и клинки были из лучшего материала, а то, что маска, так это нормально, просто не хочет показывать лицо. У эльфов свои странности. Пройдя ворота, вспомнила, зачем пришла, и направилась к стражнику. Подойдя к нему, спросила: меня есть сведения о том, что на город планируется нападение, к кому можно обратиться? К капитану, сказал тот и объяснил дорогу. Дойдя до казармы, спросила у стража у входа, тот выглядел понаряднее, чем тот, у которого спрашивала. Мне нужен капитан по вопросу планируемого нападения на город. Он пристально на нее посмотрел, но она, поняв, протянула записку и сказала: нашла это в лагере орков, в 7 километрах на западе, в горной местности от города, а также знаю, что далеко в горах было около 1500 орков и около 100 великанов, главного орка завалив так же, как в этой записке. Тот прочитал и нахмурился. Вы кто и откуда знаете про большое войско? Светлые эльфы зачистили лагерь, я была одной из тех, кто принимал участие, потом шла к вам и попался тот разведлагерь, сказала Ую. Если так, наш город очень вам обязан. Вы, может, отнесете этот документ в замок к правителю? Спросил он. Нет, мне пора. Простите, у меня много дел. Я бы, конечно, хотела встретиться с вашим королем, но у меня много срочных дел, которые требуют моего решения. Только подскажите, в болотах обитает кто-то? Тут он впал в ступор и сказал: ну как кто? Тролли, конечно, но вы, наверное, и так это знаете. А понял вы про записку? Ясно, это их, наверное, союзники. Я все тогда сам передам, сказал он. Откланившись, она ушла. Идя по рыночной площади, нашла продавца редкими товарами и артефактами. «Вас есть что-то подобное?» – спросила она у торговца. Тот, изучая, посмотрел на нее и ее снаряжение, оценивая, сможет ли та заплатить, и какую сумму, и, убедившись, вынул из ларца маску, сказав: «Артефакт очень дорогой, 30 тысяч, скрывает личность, меняя ее лицо и цвет кожи, как задаст хозяин. А глаза?» – спросила она, глядя на миниатюрную маску, которую обычно используют в карнавале, про который она слышала от отца. Маска выглядела просто, светлая и без изысков. «Да естественно», — ответил тот надменным тоном. Она знала, как с такими торговца. Выторговав маску за 10 тысяч и отдав пару колец, которые нашла в пещере, те значительно повышали силу выносливость носившего. Она, довольная, сменила маску, перед зеркалом удивившись, что как только надела, та слилась с ее кожей, настроив так, чтобы она снова была собой, с голубыми глазами и светлой кожей эльфийки. Маска держалась сама по себе и ничуть не чувствовалась. Чтобы ее снять, нужно было самой отдать мысленную команду. Идя и радуясь приобретению, зашла в ближайший трактир, поев, сняла комнату с душем, помывшись, легла в кровать, достав книги, стала изучать общий язык, а то не все эльфийские знают. Прошла неделя, она только ела и училась. Город ей очень понравился, он был очень красив, его делали вместе эльфы и гномы. Тут были и крепкие стены с защитной магией, и скверы, парки. Она любила учиться, забираясь под какое-нибудь дерево и там читать. Она часто также, выбираясь в библиотеку, как в центральную, так и в магическую, ее везде пропускали, так как она была обликом светлого эльфа, коих здесь было много. Как-то, идя по городу от башни магов, увидела того стражника, который должен был отнести записку. «Здравствуйте, как насчет записки, вы ее передали?» – спросила она его. Стражник задумался, потом, оглядев эльфийку, заметил очень редкую броню и вспомнил. «Простите, просто вы в прошлый раз были в маске, и я вас не узнал. Да и спасибо за сведения и за работу. Вас, кстати, ищет наш придворный маг, леди Алиселель, хочет поблагодарить, а также вас ищут ваши друзья из леса эльфов, которые вчера приехали, они сейчас у нее. Премного благодарна за информацию, я скоро буду», сказала она с улыбкой, проводив того взглядом. После того, как он ушел, она, быстро дойдя до того трактира, где остановилась, собравшись, она вышла из дома. Уже в первые дни поняла, что магия хаоса здесь слабеет, даже сняла маску, убедившись, что глаза стали нормальными. Она достала сабли, те были обычные черные, как и должно быть, без кровавой ярости, и, как убедилась, иногда гуляя ночью у ворот, нападать никто на город не решался. Она поняла, что здесь она может восстановиться и доучить общий язык, а также найти, как снять благословение. Уже наступала середина лета, она доучила язык, но позвать друзей она не решалась, хотя сегодня вычитала, как снять заклятие. Теперь ей стоило отправиться в Ривель, а потом в землю снегов, и каким-то образом провести ритуал с тремя драконами. А еще ей надо было найти черного дракона тьмы или белого дракона света. Одного она знала, где искать, но он ее точно не поможет, и это она знала тоже. С черным все было хуже, где такое обитает, она пока не знала. С друзьями она встречается, не хотела, чтобы снова не подвергнуть их опасности. Так что она, быстро собравшись и одев плащ-накидку, и завернувшись в нее, потому как по ее броне, ее бы сразу узнали, она вышла из города, направившись в Ривель. Сейчас она шла к оранжевому дракону. Идя по полям, ее снова начала обуздывать жажда крови. Она повернула в сторону болот, так как знала, что болта надо пройти за сутки, дальше она может обессилить и ее убьют тролли, так что, посмотрев карту и выбрав маршрут покороче, направилась в болото. Еще было одно, почему она решила пройтись именно по ним. В той бумаге, что она отдала союзнике орков, были тролли, и она, зная это, решила проредить их популяцию. Подойдя к границе, достала клинки приказа им налиться правую огнем, вторую кровью, зайдя в лес, который был на болотах. Идя четвертый час, ее так никто и не побеспокоил, было странно. Она решила, что если она побежит, то быстрее доберется. Бег по кочкам было то еще веселье, но зато она быстро добралась вглубь болот. Пройдя еще немного, по бокам начали выныривать тролли. Разрубая их клинками, те падали и тонули в болоте. Те, кто попадал под кровавый, падал пеплом. Те, кто под огненный, шипел и просто тонул. Но скоро оба клинка покраснели, а глаза снова заволокла ярость. Спустя 20 часов она вышла из болота. Она была вся в слизи, крови, и глаза ее уже просто пылали таким гневом на весь мир, что любой ее увидевший принял бы ее за главу троллей. Только тролля очень стройного и с красными светящимися багряным клинками. Вымывшись в ручье, она, отойдя подальше, разбила лагерь и, замаскировавшись, выставив охранку, от усталости она тут же уснула. Проснулась уже ближе к вечеру, какого дня не знала, взяв сумку, долго ела, наевшись и напившись, собралась и пошла в Фернолесье, как знала из рассказов, рядом с ним был огромный лагерь орков. Вспомнив это, в ней начала кипеть ярость, и снова начала захлестывать ее разум. Добравшись до лагеря орков и дождавшись ночи, прокралась, держа клинки наготовые. Как только наступила ночь, она прокралась в невидимости в лагерь. Как только она дошла до первой палатки, стала методично вырезая в ней орков. В каждой палатке было от 4 до 6 орков. После седьмой палатки ее стало трясти, глаза горели от ярости, мускулы разрывались, монстр внутри дал выход. Скинув в сумку все снаряжение, кроме клинков, она превратилась в красивую дьяволицу, абсолютно черная кожа, рост под 8,5 футов, с хвостом, крыльями и острыми рожками. Глаза горели багровым светом, мечи в руках удлинились и тоже горели, как и глаза. Она, уже не помня себя, вышла сея хаос и смерть. Спустя полчаса усилиями шаманов они заставили ее отступить, и та улетела в сторону Ривеля. Пролетев в ночи над Фернолесье, спустилась на тропу, которая вела с востока в горы, к пещере всем известного оранжевого дракона по имени Каратрес. Пролетев около 3 километров, она наконец достигла пещеры. На пороге была слабенькая защита, и кто из гномов проходил ее, всегда платил дань золотом. Обычно гномам от дракона требовалось его дыхание, так как оно было намного сильнее, чем у красного, который к тому же жил очень далеко и не любил принимать гостей. Силой мысли она зашла внутрь, долго идти не пришлось. Очень скоро она дошла до Каратреса, что означало началом снятия проклятия.